Универсальная цивилизация. Происхождение термина. Концепция универсальной цивилизации является характерным продуктом западной цивилизации. В XIX веке идея бремени белого человека помогла оправдать распространение западного политического и экономического господства над незападными обществами. В конце XX столетия концепция универсальной цивилизации помогает оправдывать западное культурное господство над другими обществами и необходимость для этих обществ копировать западные традиции и институты. Универсализм – идеология, принятая Западом для противостояния незападным культурам. Как это часто случается среди маргиналов и прозелитов, среди наиболее восторженных адептов идеи единой цивилизации есть интеллектуальные мигранты на Запад, такие как Найпаул и Фаут Аджами, которым эта концепция дает в наивысшей мере удовлетворительный ответ на центральный вопрос «Кто я?». Однако один из арабских интеллектуалов применил в отношении этих мигрантов термин «нигер белого человека», а идея универсальной цивилизации находит мало поддержки в других цивилизациях. Не-Запады видят западным то, что Запад видит универсальным. То, что жители Запада объявляют мирной глобальной интеграцией, например, распространение всемирных средств массовой информации, представители остального мира осуждают как гнусный западный империализм. В той же мере, какой жители не Запада видят его единым, они видят в нем угрозу. Аргументы в пользу того, что сейчас зарождается некая универсальная цивилизация, основываются как минимум на одной из следующих трех предпосылок. Во-первых, есть допущение, что падение советского коммунизма означает конец исторической борьбы и всеобщую победу либеральной демократии во всем мире. Этот довод страдает от ошибки выбора, который имеет корни в убеждении времен Холодной войны, что единственной альтернативой коммунизму является либеральная демократия и что смерть первого приводит к универсальности второй. Однако очевидно, что существуют многочисленные формы авторитаризма, национализма, корпоративизма или рыночного коммунизма, как в Китае, которые благополучно живут в современном мире. И что более важно, есть все религиозные альтернативы, которые лежат вне мира светских идеологий. Религия в сегодняшнем мире – одна из центральных, пожалуй, самая главная сила, которая мотивирует и мобилизует людей. Наивной глупостью является мысль о том, что крах советского коммунизма означает окончательную победу Запада во всем мире, победу, в результате которой мусульмане, китайцы, индийцы и другие народы ринутся в объятия западного либерализма как единственной альтернативы. Деление человечества времен Холодной войны позади. Более фундаментальные принципы деления человечества – этнические, религиозные и цивилизационные – остаются и становятся причиной новых конфликтов. Второе предположение основано на том, что усиливающееся взаимодействие между народами – торговля, инвестиции, туризм, СМИ, электронные средства связи вообще – порождают общую мировую культуру. Улучшения в транспорте и коммуникационных технологиях и в самом деле облегчают перемещение денег, товаров, людей, знаний, идей и представлений о жизни по всему миру. В том, что информационный поток между народами увеличивается, сомнений нет. Однако существует немало сомнений насчет влияния этого растущего потока. Увеличивает или снижает торговля вероятность конфликта? Предположение о том, что она снижает вероятность войны между нациями, по меньшей мере не доказано, а вот свидетельств противоположного существует множество. Международная торговля значительно возросла в 60-е и 70-е годы XX века, а в следующее десятилетие завершилась Холодная война. В 1913 году, однако, международная торговля была на рекордной высоте, а следующие 5 лет народы уничтожали друг друга в беспрецедентных количествах. Если уж международная торговля на том уровне не могла предотвратить войны, то когда же она сможет это сделать? Факты не подтверждают либеральное интернационалистическое допущение о том, что коммерция несет с собой мир. Аналитические работы, опубликованные в 1990-е годы, в еще большей степени ставят под сомнение это предположение. Одно исследование приходит к выводу, что возрастающий уровень торговли может быть силой, сеющей серьезный распри в международной политике, и что расширение торговли в международной системе само по себе вряд ли снимет международное напряжение или принесет с собой большую международную стабильность. В другом труде говорится, что высокий уровень международной взаимозависимости может вызывать как мир, так и войну, в зависимости от ожидаемых от будущей торговли результатов. Экономическая взаимная зависимость благоприятствует миру только когда государства ожидают, что высокий уровень торговли сохранится и в обозримом будущем. Если страны не ожидают, что уровень взаимозависимости и дальше будет оставаться высоким, это вполне вероятно может привести к войне. Неспособность торговли и коммуникаций породить мир и чувство единства созвучна с результатами последних изысканий в социологии. В социальной психологии есть теория отличительности, которая утверждает, что люди определяют себя при помощи того, что отличает их от других в данных обстоятельствах. Каждый осознает себя в терминах тех характеристик, которые отличают его от других людей, особенно от людей его обычной социальной среды. Женщина-психолог в компании из дюжины женщин других профессий будет думать о себе как о психологе. Оказавшись рядом с дюжиной мужчин-психологов, она будет ощущать себя женщиной. Люди определяют свою идентичность при помощи того, чем они не являются. В то время как возросшее общение, торговля и путешествия множат взаимодействие между цивилизациями, люди все чаще придают наибольшую важность своей цивилизационной идентичности. Два европейца, один немец и один француз, взаимодействуя друг с другом, будут идентифицировать себя как немца и француза. Два европейца, один немец и один француз, взаимодействуя с двумя арабами, одним жителем Саудовской Аравии и одним египтянином, будут идентифицировать себя как европейцев и арабов. Иммиграция выходцев из Северной Африки во Францию встретила враждебные отношения французов и в то же время укрепила доброжелательность к европейцам и католикам-полякам. Американцы гораздо болезненнее реагируют на японские капиталовложения, чем на куда более крупные инвестиции из Канады и европейских стран. Аналогичную мысль высказал Дональд Горовиц. В восточных районах Нигерии человек народности Ибо может быть Ибо Оуэри, либо же Ибо Ониша. Но в Лагосе он будет просто Ибо. В Лондоне он будет нигерийцем, а в Нью-Йорке – африканцем. Созданная в рамках социологии теории глобализации приходит к такому же выводу. Во все больше глобализующемся мире, который характеризуется не знающей аналогии в истории степени цивилизационной, общественной и другими видами взаимозависимости, а также широко распространенным осознанием этого, имеет место обострение цивилизационного, общественного и этнического самосознания. Глобальное религиозное возрождение, возвращение к святыням, является ответом на тенденцию восприятия мира как единого целого.